Глава 16. Егор возвратился ближе к обеду. Маша, валявшаяся на травке, услышала, как подъехала его машина и, позвав виконта, пошла навстречу. Они с котом провели в саду уже достаточно времени, чтобы проголодаться. Да и откровения Фаины способствовали усилению мыслительной деятельности. Так что Маша с нетерпением ждала не только приезда Егора, но и грядущего обеда. Макаров помахал ей издалека. «Маш, я все сделал, но давай об этом попозже поговорим. Сейчас мне кое-что надо довести до ума». «Ладно», — кивнула Маша. «Тогда я спрошу у Калерии Яковлевны, когда будет обед, и всех предупрежу». «Всех предупреждать не обязательно», — засмеялся Егор. «Они и так слетятся. А обед традиционно в два». «Поэтому вы с виконтом просто погуляйте пока, в доме лучше не показывайтесь». «Так точно, товарищ генерал», — шутливо отрапортовала Маша. Они с виконтом побродили еще немного. Маша поглядывала на часы, Фаина уже не была на скамейке под розами, словно девушка в черном, раскладывавшая карты, привиделась Троицкой. «Но ведь она была же! И что все это значило?» По спине невольно пробегал холодок. Без 10:50 она вернулась в дом, вытерла практически чистые кошачьи лапы, насыпала виконту корма, подождала, пока он поест, и вместе с ним зашла в столовую, где уже начали собираться гости. Фаина сидела на своем привычном месте и улыбнулась Маше рассеянной улыбкой, как будто возник просвет в кучевых облаках, а потом снова затянулся. Алена водила пальцем по экрану смартфона и периодически тыкала в него, ставила лайки. Тарас на сей раз спустился к обеду и сидел перед пустой тарелкой, потирая руки, нетерпеливо ожидая разносолов, которые расставляла на столе Калерия. «Ох, Калерия Яковлевна!» — говорил Тарас. «Какая же вы волшебница! Каждый раз пробую вашу еду и просто... словно в раю ношусь!» Он широко улыбнулся поварихе. «Поверьте, я в разных местах бываю. И это такие рестораны, куда обычные люди с улицы не заходят. Там работают шеф-повара высокого класса, мишленовские звезды, все такое. И знаете, нигде, кроме тетушкиной столовой, я не пробовал такого вкусного супа или картофельного пюре. А что уж говорить о зеленом салате или ваших знаменитых телячьих котлетах. Это же настоящий шедевр! Калерия Яковлевна, если я когда-нибудь решу открыть ресторан, можно будет вас сманить? Зарплату дам гигантскую! Джейми Оливер от зависти удавится. К нам будут ездить президенты и все министры. Вы согласитесь?» Повариха слушала эту восторженную речь без особого внимания и даже без улыбки. Когда же Тарас преданно уставился ей в глаза, ожидая ответа на свой вопрос, она, помолчав, еле заметно отрицательно качнула головой. «Извините, но я постоянно работаю на Ирину Валерьевну, и место менять не собираюсь». Развернулась и вышла. Улыбка сползла с лица Тараса. «Вот же баба неприветливая!» — пробормотал он сквозь зубы. «Тарасик, что ты к ней привязался?» — спросила Алена. «Она делает свою работу, и, конечно, от тети Иры не уйдет. Ты что?» «Сколько она здесь лет? Ты, наверное, еще под стол пешком ходил, когда тетя Ира ее наняла». «Угу», — раздумчиво произнес Тарас. Выражение лица у него было нехорошее. Маша решила, что сейчас вас последует гадость, и не ошиблась. «Вот сколько лет она тут живет, столько я и беспокоюсь, что тетя Ира в опасности», — проворчал Тарас. «Если бы она хотела что-то сделать, она бы давно сделала». — отмахнулся Вениамин. «А зачем Калерии Яковлевне что-то делать, кроме еды?» — спросила Фаина. «Ты совсем в своих картах Таро потерялась?» Вениамин даже развеселился. Впрочем, симпатичнее он от этого не сделался. «Она же зечка бывшая! Ей-богу, Фаинка! Ну нельзя же быть такой наивной!» «В смысле зечка?» — распахнула огромные глаза Фаина. «Ну, тетя Ира ее из колонии какой-то взяла вместе с мужем. Он-то точно сидел. Видела у него наколки на пальцах? Который сторож, он же садовник. Они постоянно тут отираются». «Они не отираются, они работают». тихо сказала Маша. Но на нее не обратили внимания. «Господи!» — ахнула Фаина. «Как же так?» «Перестаньте молоть ерунду!» — прикрикнул Егор, входя в столовую. «Сколько раз вы уже это все обсуждали, а? Никакая она не зэчка! И давайте закроем эту тему. Тете Ире очень не нравится, когда ее работников обсуждают». «Так это же прислуга!» — фыркнул Вениамин. «Почему бы их не пообсуждать, в конце концов? Что, не расклеятся от этого, что ли?» «Нет, не расклеятся. Но они такие же люди, как мы с вами. Давайте закроем эту тему». Егор уселся на свое место, откинулся, вытянул ноги. «Ох, как хорошо! И как же я хочу есть! С утра не успел!» «О, кстати, Егорушка, где же тебя с утра носило?» — поинтересовалась Алена. «Мы ждали торжественного выхода вашего высочества к завтраку, а выход не состоялся». Она уже налила себе полную миску борща и теперь вдыхала аромат, счастливо морщась. Ждала, пока остынет. «Ну, Тарас, понятно, он там черных ворон переваривал». Егор с недоумением посмотрел на Алену. Она махнула рукой. «Кружат вокруг него черные тени. А ты-то, Егор, тоже вокруг кого-то кружил? Я видела, что твоей машины нет». «Да съездил тут по делам», — отмахнулся Егор. «Для тети Иры заказ пришел, нужно было забрать». «В воскресенье?» — уточнила Алена. «Да, в воскресенье. Служба доставки сюда не повезла, но у них в офисе забрать можно было». Егор сделал паузу. Маша догадывалась, что сейчас последует важная часть, и сделала вид, что интересуется исключительно борщом. Тем более, что тот был восхитителен. «Тетя Ира иногда покупает странные вещи...» Егор запнулся. «Нет, я ее очень люблю, но кое-какие покупки объяснить не могу». «А что она приобрела на сей раз?» — поинтересовался Вениамин. «Бейсбольную карточку». «Чего-чего?» — переспросил Барсуков. «Какую карточку? Золотую? Платиновую, что ли? Кредитную?» «Ай, мамочки, какой же ты темный!» — схватился за голову Тарас. «Вот иногда слушаю я тебя и думаю, с какого дерева ты только вчера слез, Веня? Покажи мне этот дуб, мы его спилим, чтоб с него еще кто-нибудь ненароком не спустился. Бейсбольные карточки — это карточки игроков американского футбола, а если она с автографом, годов каких-то 50-х, это настоящая ценность». «Кажется, такая и есть», — сказал Егор. «Я в них не очень разбираюсь, но тетя Ира в последнее время увлеклась. Смотрит матчи на Евроспорте, и ей захотелось иметь такую карточку. Ее из Америки доставили. Действительно, на ней что-то накорябано. Кто-то расписался, видимо, знаменитый игрок. Заламинировано, красиво стоит в таком кубе, и теперь будет украшать полку в кабинете тети Иры». «Какую только ерунду не коллекционируют люди», — сказала Алена. «Мой бывший марки собирал, бумажки еще поменьше размером. А стоит она сколько, эта карточка?» «Конкретно это, если я не ошибаюсь, 10 долларов, может быть, 20», — равнодушно сказал Егор. «Цена на упаковке написана не была». Алена чуть не подавилась. $20 000? За кусок картона или из чего она там сделана?» «Из картона, кажется», — кивнул Егор. «Нет, это реально бред какой-то!» «Темные вы, темные!» — весело сказал Тарас. «Как же приятно иметь с вами дело! На вашем фоне всегда чувствуешь себя чуть ли не Стивом Джобсом!» «Ты-то уж точно не Стив Джобс!» — пробормотал Вениамин. «Давайте тете Ирины увлечения не осуждать, а относиться к ним с пониманием», — сказал Егор. «В общем, я ездил за этой карточкой, позавтракать толком не успел, только кофе выпил, поэтому ужасно проголодался. Давайте-ка, господа, приступим!» Маша весь день тщательно работала над своей основной задачей — гулять, гулять и гулять. За пределы территории она с Виконтом не пошла, и на участке было достаточно места, чтобы хорошенько вымотать кота. Маша действительно занялась его дрессировкой, попыталась научить его приносить мячик. В ветеринарную практику дрессура котов не входила, а вот вне практики Маша интересовалась этой темой. Личного котика у нее не было, практиковаться было не на ком. А тут такой отличный объект. Маша посмотрела парочку роликов на Ютубе, чтобы освежить знания, и приступила к делу. Сначала Мейн-кун не очень понимал, чего от него хотят. Однако стимулирование кормом и ласковое поглаживание помогли забрезжить свету истины. И через 2 часа Виконт в первый раз принес Маше мяч. Это было так неожиданно! Маша никак не ждала настолько быстрого успеха, поэтому она умилилась и долго-долго чесала коту пушистое пузо. Гуляя по саду, Маша заметила, что почти все гости, кроме Фаины, собрались у бассейна и загорают, раскинувшись в шезлонгах. Но Маше было чем заняться. Дрессировка Виконта открывала невиданные перспективы. А если его научить говорить, и он будет следить за преступниками, а потом докладывать ей результаты? Фаина обнаружилась в гостиной. Она сидела с книгой, название которой Маша не разглядела, зато отлично разглядела изображенные на обложке свечи и пентаграмму. «Что творится в голове у этой девушки?» — размышляла Маша, давая Виконту корм. «Как в ней сочетаются веганство, ведьмовство, карты Таро и какая-то беззащитность?» Маша не могла дождаться, когда закончится день, и даже не пошла на общий ужин, а поела на кухне в обществе Калерии Яковлевны и Геннадия Ивановича. Сторож-садовник расспрашивал Машу об успехах Виконта, и тот, несмотря на усталость, охотно продемонстрировал выученный трюк, принес из другого конца кухни свою игрушку. «Ух ты, какая умная зверюга!» — с восхищением заметил Геннадий Иванович. «Все-таки не зря говорят, что породистые аристократы, у них мозгов больше». «Мозги и у бездомных котов встречаются, причем гораздо чаще», — засмеялась Маша. «Поверьте, мне на прием приносили очень разных животных, и нет никакой разницы, родился кот в питомнике или на улице. Конечно, на улице свои опасности, но и породистые кошки часто болеют. Вот, например, у ориенталов слабая кишечно-желудочная система, их нужно обязательно кормить только специализированными кормами». Если ориентал слопал что-то не то, это может привести к весьма печальным последствиям, да и болеют они чаще. «Ну, Виконт-то не болеет», — сказал Геннадий Иванович, взглянув на кота, который всем своим видом символизировал богатырское здоровье. «Не болеет, потому что за ним присматривают хорошо. Да и он из отличного питомника, где всем делают прививки. Владельцам питомников очень важна хорошая репутация. Они постоянно вкладываются в котят и, конечно, стараются, чтобы каждый новый помет был здоровым. Но на мозги прививки никак не влияют, поверьте». «У нас была однажды дворовая кошка», — вдруг заговорила Калерия Яковлевна. «Вы уж извините, Мария, но звали ее Машка». Маша улыбнулась. «Да ничего, люди часто котов называют человеческими именами. У моих родителей жил дворовый пес Иннокентий». «Так вот», — продолжила Калерия, — «эта Машка с нами 10 лет прожила. Я не знаю, сколько пород было в ней намешано. Уличная, разумеется, от носа до кончика хвоста, но умнейшая. И мышей у нас в доме не было, Маша всех переловила». «Переловить всех мышей — первая задача кота», — согласилась Маша. «Здесь-то их нет», — Геннадий Иванович почесал в затылке. «Вот кот и охотится на тех, кого найдет. Скоро всех кузнечиков мне переловит».